Мы начинаем очередной урок из цикла «Шлавец» номер 26, «Шлавей Асулам», страница 23, строчка 34, новая статья. Коль Исраэль ешлахем хелек заулам хаба. Есть такое изречение, надо его хорошо понять. Все, не забывая, одно, все находится в одном человеке. Кабала всегда говорит об одном человеке, и Тора тоже. Весь Израиль или каждый из Израиля есть у них доля в мире грядущем. Во-первых, что такое каждый Израиль, из каждого из Израиля, что такое Олам Аба, будущий мир. Это все надо будет посмотреть внимательно. Иметь надо сразу в виду, что Олам Аба, будущий мир, это бина. Всегда это будет бина. Именно Ишсу, то есть нижняя часть бины, которая поднимается в духовной работе человек, это и есть бина. Это и есть будущий мир, а не какое-то физическое место. И поэтому Израиль, есть у него доля в бине, потому что Израиль — это то состояние, которое души, которое является носителем свойства Зейранпин, получает от Зейранпина. А Зейранпин имеет всегда долю в бине, потому что Зейранпин рожден в бине, из бины. И его гар, его три первых, Зейранпин имеет шесть сферот нормально. Его первые три — это его гар, это его хесед, гвура, тиферет. Они находятся в бине. Они всегда находятся под покровом бины. То есть тот, кто туда поднимается, будем скажем, и он уже имеет тогда вместе с Зейранпин как бы одеяние на Зейранпин, грубо говоря, то уже получает состояние или может ощутить будущий мир. Потом еще есть Коль Исраэль. Исраэль — это уже Тиферет, а Коль — это первое слово. Коль — это Есод, который вместе поднимается в Есод, поднимается к Тиферет, и таким образом они поднимаются в Бину. Здесь все стоит, все, весь путь в этом изречении. 37. Базогар Парашат Ноах, со скобкой, Везелы Шоно, Тухазы, Коль Исраэль еш лахем хелек лаулам хаба. 38. Вешоэль ма гугатам. Веомер мишум шахем шомрим эт хабрит шагаулам миткаем алава. Кмо на их 39 шекатува. Им ловрити йомам велайла. Хукот шамаем ваарец. Лосамти. Точка. Улефихах. Исраэль. Шешомрим. 40. Эдхабрит. Киблу ото алейхем Ешлахем хелек лаулам хаба. Очень-очень важный зоар здесь. Очень важная статья. 37. Базога парашат Ноах. И в зогре, в главе Ноах. И там стоит Везелышонам, и вот слова, что там стоят. Цитата. Тухаз, иди и увиди. Коль Исраэль ешлахем хелек лаолам аба. Каждый, все из Израиля, есть у них доля в будущем мире. 38. Вешоэль магу атам. И он спрашивает Зор. А что же это? Что же это? В чем же это? В чем же причина? Какой смысл этого? Точка. Веомер. Теперь слушай внимательно. Веомер. И он говорит. Мишум шагем шомрим это брит. Так как они соблюдают, охраняют, соблюдают завет. Союз. Шагаолам миткаем алав, на котором стоит мир. Постепенно будешь, когда будем читать, вот я когда читаю Шлавей Сулам, написано таким языком, а на заднем плане я вижу это в на древе жизни. Так вот, тебе всегда надо это иметь. Тоже когда зогар учишь. Кмо 39 шикатув, как написано. Илом им ло врити йомам валайла. Если бы не мой союз дней и ночи, и ночи. Хокот шамай ваарец ло самти. Законы неба и земли я бы не дал. Я бы не поставил, установил. Точка. Улафихах, и поэтому Израиль, Шешомрим, которые соблюдают, еще другое, соблюдают не очень хорошо, соблюдают тоже хорошо, блюдят, хранят, охраняют 40 эдхабрит, союз. Кикиблу ато алейхем, ибо они возложили это на себя. Ешлахем хелек олам аба. Есть у них доля в грядущем мире. Здесь очень сильно все, что он говорит, потому что то, что соблюдает Израиль. Израиль, во-первых, это очередь, в первую очередь, это Зейранпин. А Инуку, которая к нему присоединена. А носителями его души являются души Израиля, то есть те, которые берут на себя, взяли на себя ответственность и сказать, иго, Торы, получили Тору. И Тора это союз. И для осуществления поддержания ношения этого союза Израиль изучением Торы и соблюдением заповедей приводит к себя к есоду. В каждом состоянии притягивается, как сказать, доходит до сфера есода в себе. То, что называется основа, фундамент. И таким образом, из позиции Есода, когда уже есть 9 сферот, и к ним еще присоединяется как точка Малхут, можно дать настоящий Орхозер, отраженный свет, который дойдет, поднимется до мира грядущего, то есть глубины. А это максимально, что человек может здесь до Гмар-Тикун, до окончательного исправления достичь. То есть у нас есть три в душе, в любой душе остается до Гмар-Тикун, всего есть три отдела. Нефеш, отдел, который может притянуть свет Нефеш, другой средний, то, который может притянуть свет Руах, и третий, что может притянуть свет Нешама, самый большой. А Нешама, она приходит из Бина. Поэтому и человек, который занимается, который дает ман, который отражает свет от Есод, а Есод называется Брит, называется союз с Творцом. Поэтому было заповедано тоже делать обрезание, то есть отрезать клипот как бы от Есода. И это абсолютно духовное. Но чтобы соединить это на земле, то же самое как бы действие. И было тоже физически это сделано. Но в наше время совершенно уже это не имеет значения для нееврея, например, так как души уже созрели для того, чтобы занятием Торой, очищением и строительством углубляться в Есод и этим самым нарастать, дать возможность нарастанию отраженного света до Олам Аба, до мира грядущего, состояния Бины. Понятно? С тем, чтобы привлечь и сначала постепенно Нефеш, затем Рух, а затем уже Хохух, а затем уже Нешама, и в самой Нешама надо привлечь постепенно весь Наранхай, все пять цветов, в рамках, конечно, этого трех килим привлечь. И это полное исправление, дает полное исправление Гмар-Тикун личный. Это что, немножко что можно добавить пока. 41. Ваеш лагавин ки матхила гу омер коль Исраэль еш лагем хелек точка зот омерет ки холь ми шебашем 42. Исраэль икона бли шум тнаим мугдамим еш лахем хелек лаолам хаба. Точка. Вахарках гумефареш шело 43 холь Исраэль Эла гума миде тенаим шрак эйле шехем шомрим брит точка умивиры я миапасук 44 шехакавана аль шомрей брит бемаши катув Им лоуврити йом валайла, хукот шамайм ваарец, ло 45 самти. Точка. В от ешле гавин ма машма мегапасук им ловрити йомам валайла шхакаванаги аль 46 брит. Вот как всегда он и здесь верен своему принципу, что вы асулам, и что он начинает сразу же выдвигать вопросы из этого первого абзаца, которые расширяют нам келим и выставляют две линии. И тогда мы можем идти, можем работать, делать, совершать работу между этими двумя линиями. Никогда не забывать надо это. 41. Теперь внимательно очень. Ваеш лагавин. И необходимо понять. Ким атхила гуомер. Ибо вначале он говорит. Цитата. Коль Исраэль еш лагем хелек. Каждый из Израиля есть у них доля. Точка. Золотомерет. Это значит. Кихоль ми шебашем 42 Исраэль, что каждый, который носит имя Израиль, кихоль ми шебашем Исраэль, что каждый, который именем Израиль назван, точка, это будет дословный перевод. Бли шум тнаим мукдамим, без каких-либо предварительных условий, еш лахем хелек лаулам аба, есть у них доля в мире грядущем. Точка. Очень важно, потому что многие думают так, что это так. Что никаких ничего нет, никаких условий. В паспорте написано, что он Израиль, все, значит, ему уже обеспечено так. Простой народ так думает. Точка. Ваахарка гумефареш, но затем он поясняет. Шило 43 холь Исраэль, что не каждый из Израиля. Элаху маамид тнаим, но он выставляет требования. Условия, лучше сказать, условия. Одно и то же, условия. Ширак эйле шагем шомрим прит, что только те, которые соблюдают или охраняют брит, завет. И в то же время это называется есод, то место, где человек должен быть очень осторожным, чтобы не совратить с пути Творца. Точка. Умевиры ямя пасук, и он приводит доказательства из стиха Торы 44. Шагакавана, что намерением этого является, смыслом этого является альшомрей брит, тех, которые соблюдают или охраняют завет. Еще раз, что есть исод, охраняет, чтобы не от развратных мыслей в голове или от развратных непотребных желаний в теле и в действии еще более гнусных перверсий, как сказать, перверсий, как сказать, самых гнусных развращений, тяжелых внизу, в третьей части, нижней части парцуфа человека. Помаши катув, то есть он приводит в том, что написано. То есть он приводит доказательства. что, еще раз сказали свои стиха, что смысл этого в тех, кто охраняет, хранит завет. В том, что написано, цитата, 44 цитата. «Им ло врити йом влайла, если бы не мой союз дня и ночи, законы неба и земли я бы не дал, я бы не установил, я бы не поставил», буквально. То есть то, что условием того, что Творец создал небо и землю, значит, все творение, было соблюдение союза. Точка. В от ешлагавин еще необходимо понять. Мамаш мамя пасук. Что это означает из стиха, цитата, «Им ловрити йомам валайла», «Если бы не мой союз дня и ночи», «Шакаванаги аль врит», что это смысл этого, что это указывает на союз брит. 47. Ова Песахим, после скобки, катувшам, везелешано. Вага Амар Раби Элазар, Илмала Тора, ло ниткайму, 48, Шамай ва арец, Шенемар, «Им ло врити йомам валайла, хокот шамай варец ло самти». Точка. У Фереш Раши, 49. «Им ло врити шель йомам валайла, гайну талму тора, шакатув по вегегета во йомам валайла». Им кен, страница 24, первая строчка. Машма микан, ше вбрит никрет Тора. Точка. Вехан мефареша зогара кадош, ше брит гу врит мила, ше шомрим тва Аль-Габрит. Он дальше теперь нюансирует нам эти вопросы. 47 добавляет. Хуба Песахим. А в Талмуде Песахим, значит, Песах, празднику Песах посвящается и другим еще. Катувшам, там написано. Везелешоно, и вот его слова. Вот видите, мы видим, очень много лючим из Талмуда. Вега Амар Раби Элазар. А вот не сказал, ведь сказал Рав, ведь сказал Раби Элазар, сын Раби Шимон бар Йохай. Ильмала Тора, если бы не Тора, ло ниткайму, тогда бы не устояли. 48. Шамай ваарец, небо и земля. Шенемар, как сказано. Им ло врити йомам валайла, если бы не мой союз дня и ночи, хукот шамай ваарец ло самти, я бы не поставил законы неба и земли. А законы поставил, значит, они будут существовать. Точка. Упереш Раши и великий Раши он пояснил. 49. Цитата. Им ло вреди шель йомам валайла, если бы не мой союз дней и ночи, дагайну талмуд Тора, то есть изучение Торы. Видишь, потому что стоит союз дня и ночи. Значит, дня и ночи надо изучать Тору. Стоит в этом. Раши говорит, что это относится к Торе. И изучение Торы. Если бы не союз мой дня и ночи, то есть изучение Торы, шикату в Бовка, что как написано о ней, в Гиета воя мамва лайла, чтобы ты в ней, и чтобы ты произносил ее днями и ночами, и ночью. То есть Раши ссылает это на, относит это к Торе. Точка. Имкен, если так. Следующая страница, 24, первая строчка. Машмамикан означает отсюда, шебрит никре Тора, что завет или союз называется Тора. Точка. Выхан мефареша зогара кадош, а здесь, то есть в этой главе, Зогар толкует цитата шебрит гу брит мила, что союз это союз обрезания. Шешомрим два аля брит, что охраняют союз обрезание. Называется это уже союз обрезания. Три. То есть две позиции у нас. Опять он разделил нам это на две, чтобы потом на более высоком уровне это все опять объединить. Причем громадную информацию и силу обобщения Божественного мы получим и поднимаемся вместе с ним на более высокую ступень. Через две ноги, через два противоположных лагеря, две противоположные линии. Три. Гиней. Вейнян критат брит. Шихая эцель Авраам. Шекатув, векарата имо врит, гаврит. Ведаршу хазаль. Четыре. Шакадош баругу азар лехритат гаврит. Шелога я яхоль левадо ласот эт критат габрит эла акадош баругу пять озро точка ешла гавин альтерах гавода магу гапируш шлога я яхоль ласот эт критат габрит. Шесть. Ад шагая царих Азра Миашем. Очень тонко. Сосредоточься, очень тонко сейчас. Как это все он повествует. И полностью старается, надо быть восприимчивым. Считать, что это все новое, что я ничего не знаю. Я вот, например, это уже читал не один раз. И воспринимаю это совершенно по-новому. И уникально, и как будто потому, что я уже другой. И оно во мне, вот это опять же, оно во мне с другой силой, еще с большей силой вытачивает во мне новые, невиданные для меня, неиспытанные мной еще килим. А я смотрю на это, как будто я первый раз читаю, так и есть первый раз читаю. Оно полностью новое для меня. Три. Иней. Так вот. Вейнян критат брит. В аспекте заключения союза. Заключение союза, оно звучит на святом языке. Критат означает резать союз. Отрезать союз. Потому что, когда делается союз, то отрезается что-то. То, что действительно между двумя остается. Или наоборот, отрезается то, что не относится к союзу. А остается то, что есть в союзе с кем-то. И заключение союза, критата брит, это то же самое и означает еще и союз обрезания. Так вот, в отношении аспекта заключения союза или заключения сделания обрезания, шагая эцель Авраам, которое было в отношении Авраама, у Авраама, Шекатов, что написано. Вехарата ему обрит, что Творец сказал, и я заключил с ним союз. Творец сказал, и я заключил с ним союз, с Авраамом. Выдаршу хазаль, и мудрецы толковали это. Четыре. Шакадош Баруху, что что святой благословен он, Азар помог ему лихритат хабрит, заключить союз, то есть сделать обрезание. Шелога я яхоль левадо, что он не мог сам, Авраам не мог сам ласот эт критат хабрит, сделать заключение союза, то есть сделать обрезание. Абсолютно духовное, конечно. Эла Акадош Баруху пять озро, но что святой благословен он помогает ему. Точка. Ешлагавин альтераха вода. Вот это надо, он говорит, Шлавия Сулам нам, что это надо понять по пути духовной работы. Как всегда, он нам это представляет. Магу гапируш ват бете, что означает? Шлогая яхоля сот, это критата брит. Что означает, что он не мог сделать, произвести союз, заключение союза, сделать обрезание. Шесть. Ад шагая царих Эзра Мяше. Настолько, что ему требовалась помощь от Творца. Семь. Иней в Авраам им Авимелех кату. Вейкарту шнейхем брит. Точка. Вышааль Баля Сулам. Им шней анашим. Восемь. Мы виним. Шетидай шиягаву зе эдзе критат габрит ламали. Точка. Лама зе озе лама. Лема зе озер шеосим масе. Девять. Ке илу осим хозе. точка. Ума зе нотен лану. Точка. Азу омер, азу амар. Зе нотен. Ше зе гу ше осим брит. Акаванаги. 10. Гейот ше яхоли гейот. Ше яво давар. Ше яхоли легави. Фирут бейнеем. Аз гем кортим ахшав врит. 11. Шекемо ше ахшав гем мвиним ше еш бейнеем агава вагиштавут зе лазе. Габрит газо тихє лекіюм. Ліквоєм, не лекіюм. 12. Афілу аша ахарках яво дварим ше црихім ласот пірод міколь маком а кешер ше гем осім ахшав. 13. Їх є лецмітут. 7. Прежде чем мы пойдем дальше, я немножко напомню эпизод из Торы. Надо знать просто рассказ Торы, просто какой он есть. Очень важно. Сам рассказ читать. Так вот, Авраам пришел в страну Ханаана, Ханаанскую, которая потом стала Израилем. И в одном месте, где он, куда он пошел, там было, был такой князь по имени Авимелех. И там разный там инцидент произошел, неважно что. Но он позволил Аврааму, сказал им, вот, занимайся, вот, возьми часть земли, работай, живи, делай, что хочешь. И я, моя там. И разделили как бы части. Куски земли, влияние. А потом этот Авимелех увидел, что он, что Авраам, он благословлен с неба. Он увидел, что все приходит к нему в руку, что все, что он не делает, он стал... Он становится мощным и более мощным, и еще более мощным. И тогда он призвал Авраама, и Авраам заключил с ним союз. Будем говорить, пакт о ненападении, и даже больше, чем пакт о ненападении. Только настоящий, конечно. Настолько настоящий, что этот Авимелех, когда сыны Израиля, когда народ Израиля пришел в страну Израиля, и они должны были завоевать Израиль, и там было 7 народов, и к ним тоже относился народ Авимелеха. Какая-то часть какого-то народа. А Авраам заключил с ним когда-то союз. И тогда этот союз все равно соблюдался. Хотя Творец сказал, что все эти 7 народов, они никчемные. Они уже перешли всю меру, чтобы вернуться, сделать возвращение к Творцу, а их поведение, их развратничество и так далее, превзошло все возможное, и уже нельзя было возвратить их обратно. И поэтому они должны были уничтожить это все. Тоже это все надо знать, что, о чем это пишется, конечно. Так вот, потомков Абимелеха не трогали. И они служили потом Израилю. Потому что Авраам однажды заключил с ними союз. 7. Вегиней. И вот. В Авраам и в Абимелех Катув. У Авраама с Абимелехом в эпизоде между Авраамом и Абимелехом там написано. Цитата. Вейхарту шнайгем брит, и оба заключили союз. Точка. Вышааль Баля Сулам. И Баль Сулам спросил. Им шнея нашим. 8. Мы видим. Если двое человек понимают. Шекедайши агаву зе дзе. Что стоит того, чтобы они любили друг друга. Критат хабрит ламали. Заключение союза. Зачем это нужно? Дословно, зачем это мне? То есть, зачем это нужен тогда? А если есть любовь, зачем нужен еще союз? Точка. Зачем еще нужно условия сделать, писать в акте каком-то, когда расписывается, еще добавить какой-то акт сделать специальный, что сказать, какие условия, что если что-нибудь получится не то, да, то дом мой, это твое, телефон твой, телевизор мой, и так далее, и так далее. Если они любят друг друга. Точка. Ламазе озер шеосимасе. В чем это помогает, что они делают действия? 9. Кеило асим хозе, как будто бы они заключают сделку, контракт. Хозе это контракт. Точка. Умазе нотен лану. А что же это нам дает? Что мы от этого можем получить? Что мы же можем научиться? Умазе нотен лану. Что это нам дает? Точка. Азгу амар. Тогда он сказал Баль Сулам. Зенотен это дает то. Шезегу шеосим брит. Тот факт, что они делают союз. Делают союз. Заключают союз. Вот так говорят, что он делает союз. То есть делает союз, значит, в действии. Понятно? Хакаванаги, смысл этого в том, 10. Гейот шияхолих йод. Так как может быть шияво давар что может прийти какая-то вещь, которая сможет привести к разъединению между ними. Азай тогда гэм корти махшав брит, они сейчас заключают союз уже. 11. Шекмоше ахшав гемовиним, что так же, как и сейчас, они понимают, шееш бейнейхем агава, что есть между ними любовь, вейштавут зелазе, и совпадение по свойствам одного с другого, с другим. Габрит газо тигье ликаем ликвиюм. Этот союз будет устойчивым. 12. Афилу шеахарках яво утварим шецрихим ласот пирут. Даже тогда, после того, даже будет устойчивым, когда придут вещи, которые смогут сделать разделение Миколь Маком, тем не менее, Акешер, связь Шехемосим Ахшав, которую они сейчас делают, 13, Еге Лецметут, она будет навечно. Улефизе Црихим Ломар Шеим Ахарках Баим дварим. Шекен срихим легафриде отам. Аз црихим 15 ломар. Шеколь эхад ве эхад царих лалехет лемала мигадат. Ве ломар. Шехем ло мажги хим альма шехем 16 роим бетохадат эла шехолхим лемала миадат точка верак бауфен казе яхол легиткаем габрит 17 вышело еге фируде. Очень тонко смотри, что он говорит. Это полностью применимо к нашей ежедневной жизни. 14. Улефизе. И согласно этому, Црихим ломар, необходимо сказать, что им ахарках боим дворим, что если затем, позднее, придут вещи, Шекен срехим легафрито там, что действительно необходимо будет разъединить их, этих людей. Аз црехим 15 ломар, тогда необходимо сказать, шеколя хад вехад, что каждый из них, царих лалехет, должен идти лемала мигадат, выше знания. Веломар и сказать, шехем ломашгехим альма шехем роим бетохадат, что они не смотрят на то, что они видят внутри знания. 16. Эла шехолхим лемала мигадат, но что они идут выше знания. Верак баофен казейт, и лишь таким образом яхолит каем абрит, союз может устоять. 17. Вышло еге фирут байнеем, и что не будет разъединения между ними. Видишь, что он говорит? А поэтому уже сейчас, когда они, это я добавляю, когда они любят друг друга, они уже сейчас делают этот союз, который им будет напоминать об этой верной любви, которую они сейчас заключают, из-за чего они сейчас заключают союз. Ибо попозже у них голова начнет работать. А зачем? А что это я имею? Внутри знания. И тогда они опять вспомнят этот союз и пойдут выше знания, что они уже инвестировали в этот союз между ними, и так далее, и так далее. И тогда это обеспечит то, что их союз будет устойчивым, устоит, и не будет между ними разъединения. 18. Увагамур йоце шебен шеумрим шебрит гу тора Оше омрим шагабрит гу врит мила. Эйн 19 гапируш шарак давар зе нотен эт габрит им гакадош барагу. Шло епаред эт критат габрит гайну шиегье 20 либо шалем им гакадош барагу. Эла ген гатора веген габрит мила шнегем баим лекаем эт критат 21 габрит маша адам цар їх лігьот либо шалем им акадош поруху улегіта бек бо б'єтед б'ятет шелот тамут леолам. Я хочу еще напомнить тот факт, может даже много уже раз говорю, еще раз, не имеет значения, что сначала я читаю всю, весь абзац. Я мог бы переводить, конечно, кусочками сразу же, мы бы выиграли время, но потеряли бы в привлечении света. Поэтому я читаю всю, весь абзац и как цельность. И привлекаю полностью, привлекаю свет, какой, как он приходит при этом. И поэтому даже если не понимаешь, а понимаешь только отдельные слова, неважно, но цельность не понимаешь, должно быть такой же настрой внутренний, тоже слушать каждое слово, и тоже то, что между словами, и колебания звуков даже. Как я говорю, и тогда ты это вбираешь в себя на иврите, даже если ты ничего не понимаешь. Постепенно-постепенно оно и сам язык, он вычертается, начертается тоже на, в твоей внутренности. Но даже сейчас, если ничего, еще много слов непонятных, и это просто с тем, что ты раскрыт для этого, восприимчив этому, к этому, внутренний человек получит через колебания, через другой носитель информации, он получит полную информацию, которую я переношу языком, потому что внутри меня не язык работает, а то, что вызывает во мне этот язык, и это я передаю. И таким образом ты полностью получишь все эти света и все просто то, если будешь восприимчиво слушать. 18. Мы дочитали. Я перевожу. Нет, мы не дочитали. А, мы дочитали до 21-го. Включите до 21-го. У меня целый абзац еще. Окей, еще давай дальше. Мы идем дальше. 22-е. Потому что это точка стоит, но он вроде бы еще абзац не закончен. 22-я сначала, с самого начала строчки. У кмоши катува имло врити Йомам велайла хукот шамаим ва арец лосамти точка. Гейот ши иньян брият 23 шамаим ва арец гайта аля кавана делегейтив ледівраав точка. Ве ейн ганівраїм їхолім лекабель ет гатов ве гаоне 24 блі гіштавута цура панікра шеколь маасав їх'ю ваєм надлегашпія ахерет їх'є фіруде Бен 25 Ганивраим Загабуре 18. Увагамур йоце, а из сказанного выходит, что Бен Шаомрим Шебрит Гу Тора, что как говорят, что союз это Тора, о Шеомрим, так и или же, как говорят, Шехабрит Гуврит Мила, или же, когда говорят, что союз это союз обрезания, в обоих случаях Эйн 19 Гапируш Ширак Даварзе Нотен это брит и Макадош Бру. Значение этого того, это не означает, что только одно из этих двух дает союз, дает союз, видишь, он говорит, дает союз с со святым благословен он. Шело епарет эт критата брит, что заключение союза не как сказать не распадется. То есть оба они не значит, что один из них. А гайну, то есть Шиихье 20 либо шалем и макадуш бургу. То есть, что его сердце будет цельным с Творцом. Точка 20. После точки «Эла гена Тора, вагена брит мила». Но как Тора, так и союз обрезания «Шнейгем баим лекаем эт критата брит». Оба они приходят, чтобы осуществить заключение 21. Абрит союза. Маше Адам царих льет либо шалем и макадош барху. То, что сердце, нет, то, что человек должен быть, должно быть его сердце цельным, совершенным со святым благословен он. Улгидабек бо и слиться с ним, быть слитым с ним. Я пытаюсь тоже формы передать глаголов в той форме, в которой есть слитым с ним, то есть пассивная форма. Биятер шило тамут леулам и слитым с ним колом, кол такой кол, как вот кол, который забивают в палатках. Это слово передается здесь. Колом, который никогда нельзя будет его вырвать из земли. Тамут. Слово мут. Нельзя его выдернуть. Такое так говорится. Тоже не просто ради словечка. Все это... 22. К Моше Катов, как написано. Цитата, известная нам. «Им ловрити юмам валайла, если бы не мой союз дня и ночи. Хукот шамай варец лосамти, законы неба и земли я бы не поставил. Точка. Вейот шиньян брият 23 шамайм ваарец. А так как аспект создания неба, 23 неба и земли, гайта аля кавана, было со смыслом, было с намерением делагейтивление в Раав, чтобы дать добро творениям. Вэйн ганевраим ехолим лекабеля татова онек, а творения не могут. Это никогда нельзя забывать. Вот здесь, что он говорит, надо себе начертать себе так, чтобы всегда это повторять. Каждый день это повторять, чтобы очень как кол, чтобы можно было забить это в себе, в свои келим. А творения не могут получить добро и наслаждение 24 бли гиштавут ацура, без совпадения по свойствам. Я бы это поставил опять же жирным шрифтом. Подчеркни себе, чтобы никогда не забывать это, всегда повторять это себя. Ганикра, это что называется, или что это подразумевается под этим? То есть, это означает, ганикра, значит, означает, называется, а то же самое значит, означает, можно сказать. Шаколь маса вьевью вэмнат лэшпия, что все его дела будут ради отдачи. Вот это и есть совпадение свойств. Ахерат ехе фируд бен ганевраим лаабора. Иначе будет разъединение между творениями и Творцом. Еще одну. Я не знаю, сколько времени. 26. Ува амур. Нет. Ува вурзе. Нитан лану штей габритот айну врит мила уврит шельтура гатура шалидеем нухаль 27 лаво лидей хритат брит и макадош баругу бимуна лимала мигадат Шенухайла Содхаколь Бернатле Ашпия. Очень тонко. Мы позже опять к этому вернемся другим образом, другими аспектами духовной работы. Опять к этому же с другой стороны. Очень тонко здесь. Смотри, что он говорит. Значит, у нас здесь два союза есть. Союз Торы и союз обрезания. Смотри, что он говорит. Ува Амур Ивска Увага Ува Авурзе и для этого. То есть, чтобы было совпадение свойств и так далее. И для этого нитан лану штей габритот, даны нам два союза. Гайну, то есть врит мила, союз обрезания, уврит шель гатура и союз Торы. Шалидейхем, что двумя ими, обоими, нухаль, мы сможем, 27, лаволидей хритат брит и макадош баруху, прийти к заключению союза со святым, благословен он. Ваймуна, баймуна лемаламиадат, веры выше знания. Шинухалла содаколь бэмнатле гашпия, что мы сможем делать все ради отдачи. Здесь он поразительные вещи. Когда он говорит здесь, так надо будет постепенно приучить себя, что когда мы читаем здесь, мы должны на заднем плане видеть древо жизни. Ибо Тора это тиферет. То есть в самом парцуфе, когда мы учим Тору, мы как бы самое, этим самым поднимаемся в тиферет, главным образом в первую, высшую часть тиферет, над парса у нас. И таким образом мы очищаем свое сердце от материального и приобретаем свойство отдачи. Из Торы самой. Оно нас, она нас и очищает, и строит. А и свет ее идет в нижнюю часть парцуфа, то есть под парса. А там есод. А они находятся в средней линии. Тора, то есть Тиферет и Есод, они в средней линии. Поэтому Тора, она проходит как бы по средней линии, во вторую и третью части Тиферет, и проникает в Есод. И тогда и Есод делает союз с Творцом. Понятно, почему двое? Тиферет и Есод. Тора и союз обрезания.